Весь сухостой в радиусе 200 метров от склада она уже собрала, и теперь за дровами приходилось ходить намного дальше. Хотя сегодня можно было бы и не ходить, поскольку ни одной сухой щепки после такого дождя в лесу не осталось. Но делать все равно было абсолютно нечего. Поэтому, закончив с мойкой посуды, Вилора собралась, переобула мокрую портянку и двинулась в лес. С дровами все оказалось в соответствии с ее предположениями. Так что, набрав небольшую вязанку из более-менее крупных веток, которые внутри должны были оставаться сухими, она двинулась обратно. До склада оставалось около сотни метров, когда она услышала удивленный возглас. «Ты гля, баба!» Вилора резко развернулась. У высокого дерева на краю полянки стояли двое. Немцев? Во всяком случае, выглядели они как немцы. В немецкой форме, в сапогах с короткими голенищами, только с русскими винтовками в руках. «И в форме», — констатировал другой и настороженно покосился по сторонам. А Вилора лихорадочно соображала. «Склад рядом. Бежать туда? А если они не одни, значит, навести этих немецких прихвостней на склад? Стрелять? Пистолет был у нее в кобуре на поясе. Тоже нельзя. Выстрелы услышит Малышев и тут же бросится ей на помощь. А ну, как этих действительно много? Тогда в плен попадут они оба». Все это мгновенно пронеслось в голове девушки, и она, резко развернувшись, швырнула на землю вязанку дров и бросилась бежать в сторону, противоположную складу. «Стой, Микола, лови ее!» Сзади забухали сапоги. Вилора неслась, не разбирая дороги, но сапоги вроде как приближались. «Может, вытащить пистолет и начать стрелять? Если они не одни, надо непременно подать сигнал Малышеву. Нет, нет, еще рано, он еще может рвануть за ней». «Ату ее, ату!» — радостно взвизгнул голос сзади и громко загоготал. «Вот теперь пора». Вилора вырвала пистолет из кобуры, резко развернулась, чтобы не тратить зря пулю, и кувырком полетела на мокрый дерн от удара в лицо тяжелым прикладом трехлинейки. Пилотка слетела с головы, а волосы, заплетенные в небрежную косу, рассыпались по плечам. «Ты смотри, симпатичная!» — донеслось до Вилоры, будто сквозь вату. Удар был очень силен, и в голове сейчас все плыло. Она шевелила рукой. «Ты пистолетик-то брось!» — посоветовал ей тот же голос. А в следующее мгновение она почувствовала, как кто-то наступил ей сапогом на руку. «Микола, я вот что думаю». «Да, тоже!» — и два голоса снова заржали. Вилора почувствовала, как заскорузлые, явно привычные к крестьянской работе пальцы хватают ее за ворот и резким движением разрывают на ней гимнастерку. Вилора судорожно дернулась, распахнула глаза и уткнулась в глумливый взгляд. «Ты, девка, не боись, ничего такого страшного с тобой не будет», — сообщил ей мерзавец в фашистской форме, хватаясь уже за воротник нижней рубахи. «Одна приятность!» Он резким движением разорвал на ней нижнюю рубаху, обнажив грудь и живот. «О, ты гля!» Она вскинула свободную руку, пытаясь прикрыться, но этот урод глумливо усмехнулся и замер. «Руки убери!» — раздался сзади негромкий голос. У Вилоры аж мурашки побежали по спине, когда она его услышала. Это был он! «Микола!» — придушенно прошептал урод, буквально повиснув на лезвии ножа, уткнувшегося ему в горло. Но сбоку послышался голос сержанта Коновалова. Микола оказался более понятливым хлопцем. Вилора торопливо запахнула разорванную гимнастерку, собирая себя в кучу после всего, что произошло, Но главное, из-за того, что вернулся вон, вскочила на ноги и заговорила: «Товарищ капитан, они перехватили меня на подходе к складу. Я пыталась их увести. Там могут быть еще, а Малышев, он...» Куницын, понимающе кивнул, спокойно задал вопрос: «Сколько вас?» Велора перевела взгляд на мерзавцев. Оба стояли на коленях с ножами, приставленными к горлу. «Ну?» «Одни мы!» — придушенно произнес тот, который порвал на ней гимнастерку. «Заставили нас!» «Об этом поговорим позже». Командир на мгновение замер, прищурив глаза и даже не вслушиваясь, а как-то ощущая окружающее пространство. Затем усмехнулся и приказал: «Коновалов, дай команду продолжать движение». Спустя пару мгновений из-за деревьев показалось несколько незнакомых солдат, потом еще... Да сколько же их? Велора изумленно распахнула глаза, позабыв, что стоит в разорванной гимнастерке, а солдаты все выскакивали и выскакивали из-за деревьев, сразу же переходя на бег. И лишь время от времени мелькали знакомые лица. Вот только что мимо пробежал Каба, то есть рядовой Шабарин, но он радостно улыбнулся ей и показал большой палец. И от этого, несмотря на все, что с ней случилось, Велора вдруг почувствовала, как на сердце становится тепло. Они вернулись, и он тоже. Остаток дня прошел в лихорадочной суете. Велора даже слегка ошалела от такого количества людей, деловито разбирающих пирамиды ящиков, достающих из них оружие, щелкающих затворами, вгоняющих в приемники магазины, от приглушенных, постоянно раздающихся команд, требующих снарядить, получить, построиться. Это после нескольких недель тишины и одиночества на пару с Малышевым. Откуда взялись все эти люди? Велоре сообщил тот же Малышев, успевший перекинуться словами кое с кем из старичков, но по привычке держащийся поблизости от нее. Тем более, что, как выяснилось, командир определил его к Велоре в медицинскую секцию и велел ей подобрать еще пару человек поздоровее, поскольку таскать все медицинские принадлежности и запас медикаментов предполагалось на своем горбу, как и будущих раненых, а также Велоре предписывалось проинструктировать санинструкторов и санитаров из ниже стоящих подразделений и продумать программу их подготовки. «Время наступает горячее, лейтенант», — сообщил командир, когда она, поменяв порванную гимнастерку, подошла к нему для более полного доклада. «И пациентов у тебя скоро будет много, скучать не придется. Но ни одного из тех, кого медицина может вытянуть, я потерять не хочу. И за это ты, Велора, отвечаешь лично».